Думая о судьбе книг Булгакова, я верю, что мы будем бесчетно возвращаться к ним, как возвращаемся к книгам его великих учителей — Гоголя, Щедрина, Достоевского, Чехова. Будем читать и перечитывать их, пока не утолено человеческой душой желание смеяться и удивляться, и радоваться жизни, пока не преодолено страдание и не исчез страх смерти. Булгаков учит своего читателя мужеству, человеческому достоинству, искренности. Он учит высокому отношению к долгу художника, уважению к родной речи. Но разве только учит? Этот писатель радует нас. Мы проводим счастливые часы над его книгами и оттого полны ответного, благодарного к нему чувства. 1966-1972 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Вячеслав Герасимов.